Книга четвертая. Бонанца. Кадисский залив. 5 августа 1690-го. Испанцы, при всей лени и при всем богатстве и обширности своих колоний, способных удовлетворить самую ненасытную алчность, не останавливались, доколе оставались новые неизведанные земли или, по крайней мере, неоткрытые золотые и серебряные копи. Даниэль Дефо. План английской торговли. Одним глазом Джек смотрел в весельный порт сквозь неподвижный пласт жара, лежащий на воде, как жидкое стекло на расплавленном олове в чане стеклодува. На низком песчаном берегу скакали белые призраки, огромные и бесформенные. Никто не понимал, что это такое, пока Голиот не подполз к берегу, словно таракан по ручке ковша. Тогда выяснилось, что вдоль всего берега тянутся бассейны, в которых на солнце выпаривается соль. Невидимые с моря работники лопатами сгребали ее в конусы, холмы и пирамиды. Когда галерники это поняли, то едва не умерли от жажды. Они работали веслами почти без остановки несколько дней кряду. Кадис вдается в залив, словно каменный нож. Белые здания выросли на нем, как щетка кристаллов. Галера подошла к причалу, выступающему в море, и взяла на борт запас воды. Корсары, чтобы держать участников предприятия на коротком поводке, снабжали их водой в очень ограниченном количестве. Однако начальник порта не позволил им задержаться надолго, поскольку, как они увидели, обогнув мыс, в лагуне стояло на якоре множество кораблей, поразивших бы Джека, не бывай он в Амстердаме. По большей части они были крутобокие, с высокой кормой, испещренные пушечными портами. Джек впервые созерцал испанские галеоны в полной красе. До сих пор ему доводилось видеть лишь обломки на рифе возле Ямайки. Тем не менее, узнать их не составило труда. «Мы не слишком рано», — сказал он. «Теперь остается один вопрос. Не слишком ли мы поздно?» Они с Мойше де ла Крусом, Врежем из Фахняном и Габриэлем Гота переглянулись и разом вопросительно посмотрели на Отто ван Крюйка. «Пахнет хлопком сырцом», — сказал тот. Потом встал и посмотрел поверх планширя на город. «Грузчики таскают тюки в генуэзские склады. Хлопок, как самый объемистый, выгружают первым. Значит, галеоны бросили якорь не так давно. И все же, сдается, мы опоздали. Наверняка бриг вице-короля направился прямиком к Бонанце», — проговорил Раис, то есть капитан, Наср Аль-Гураб. «Не обязательно», — возразил Ван Крюйк. «Большая часть кораблей еще не приступила к разгрузке. Значит, не кончился таможенный досмотр. Что там с бакборта, кабальеро?» Иеронимо смотрел через весельный порт со своей стороны. «Рядом с одним из больших кораблей стоит барка под славным стягом его величества, безмозглого от рождения из Морыша». Он пробормотал короткую молитву и перекрестился. Такие или еще менее лестные выражения частенько срывались с его губ при попытке выговорить король Карл II испанский. «Скорее всего, это шлюпка кровососов». «Ты хочешь сказать таможенников?» — уточнил Мойше. «Да. Христоубивец, ты краснокожий, дикарь пархатый. Именно это я и хотел сказать. Прошу извинить мою неточность», — учтиво ответил Иеронимо. «Однако бригу вице-короля не обязательно проходить таможенный досмотр в Кадисе. Можно сделать это в Сан-Лукар-де-Барамеда, не дожидаясь очереди», — заметил Мойше. «Вице-король наверняка разместил часть неправедного добра, в том числе и на галеонах. У него есть все причины дождаться окончания досмотра», — ответил Иеронима. «Ха! Отсюда я вижу Кальенуэва!» — воскликнул Ван Крюйк. «Сегодня она пестрит шелками и страусовыми перьями». «Это что, улица портных?» — спросил Джек. «Нет, биржа. Половина европейских негациантов собралась здесь, и все разряжены по французской моде. Год назад они отправили товары в Америку, теперь приехали за выручкой». «Я вижу его», — проговорил Иеронима с ледяным спокойствием, от которого Джеку стало немного не по себе. «Он скрыт галеоном, но я вижу на мачте штандарт вице-короля». «Брик, брик, брик?» — спросили разом несколько голосов. «Он самый», — отвечал Иеронима. «Провидение, что столько лет дрючило нас в жопу, привело наше судно сюда в самое удобное время». «Так, значит, гром, прокатившийся вчера над заливом, был не грозой, а пушками, приветствующими галеоны», — произнес Мойше. «Давайте попьем воды, проведем сиесту и направимся к Бонансе». «Хорошо бы кому-нибудь из нас пойти в город и поболтаться рядом с домом Золотого Меркурия», — заметил Ван Крюйк. Слова эти сказали бы Джеку не больше птичьего щебета, если бы не внезапное воспоминание. «В Лейпциге есть торговый дом с таким же названием. Он принадлежит Хакльгеберам». Ван Крюйк продолжил. «Как лососи сходятся с океанских просторов в устье быстрых рек, так хакельгеберы стремятся туда, где движутся большие потоки золота и серебра. Почему у нас должны заботить их кадисские дела? Потому что им есть дело до наших». «Пустой разговор. Ни одного человека с этого галеота не впустят в город», — отрезал Мойше. «Думаешь, в Сан-Лукар-де-Барамеда будет иначе?» — фыркнул Ван Крюйк. «О, в город я нас провести сумею, капитан», — заверил Джек. После того, как спал дневной жар, они двинулись на веслах к северу, держась правым бортом к соляным промыслам. Судно их представляло собой полугалеру или галеот, приводимый в движение двумя латинскими парусами, от которых сейчас при слабом переменчивом ветре почти не было проку, и 16 парами весел. Каждым из 32 весел гребли двое, так что полный комплект гребцов составлял 64 раба. Как и весь план, вопрос этот был продуман самым тщательным образом. Огромная боевая галера с двумя дюжинами скамей, 5-6 гребцами на каждое весло и сотней вооруженных корсаров на борту была бы немедленно атакована испанским флотом. Самой маленькой галере, бригантине, требовалось втрое меньше гребцов, нежели галеоту. Однако на таком крохотном суденышке было невозможно или во всяком случае непрактично держать невольников, так что гребли свободные. Подойдя к купеческому кораблю, они выхватывали сабли и превращались в корсаров. Посему бригантина вызвала бы больше подозрений, нежели значительно более крупный галеот. Она вмещала до 30 корсаров, в то время как команда галеота, не считая скованных невольников, была куда меньше. В данном случае она состояла всего из 8 корсаров, притворявшихся мирными торговцами. Галеот имел форму совка для пороха. Под босыми ногами гребцов располагались доски, закрывавшие неглубокий трюм. Но больше палуб не было, кроме шканцев на корме, приподнятых, как у всех галер этого типа, высоко над водой. Таким образом, галеот был открыт взглядом почти на всю длину. Всякий, заглянув внутрь, видел несколько десятков скованных невольников и распиханный повсюду товар. Свернутые ковры, кожи и ткани, бочонки с финиками и оливковым маслом. Тощие фальконеты на носу и на корме, куда было не подобраться из-за товара, только увеличивали иллюзию беспомощности. Лишь очень дотошный наблюдатель заметил бы, что грибцы, как на подбор, исключительно сильные и здоровые, лучшие, какие нашлись на невольничьих базарах Алжира. Десятеро сообщников сидели ближе к бортам, чтобы удобнее было смотреть в весельные порты. «В такой штиль вице-королевского брига придется дожидаться ночи или две», — заметил Джек. «Все зависит от приливов и отливов», — отвечал Ван Крюйк. «Нам нужен ночной отлив и штиль, чтобы уйти от любых преследователей под покровом мрака. На рассвете поднимется ветер, и тогда нас сможет догнать любой, кто увидит». Он сбился на бормотание, раздумывая о прочих возможных помехах, которые на стадии разработки плана казались несущественными, а теперь, словно тени на закате, выросли до угрожающих размеров. Медный вечерний свет уже бил в весельные порты правого борта, когда галеот чуть ниже осел в воде и затрепетал от встречного течения. Поначалу они ничего не заметили, это была первая крупная река после Гибралтара, да и, если на то пошло, с самого Алжира. Джек руками и спиной чувствовал, почему древние гребцы-мавры назвали ее Вади-Аль-Кабир, Великой рекой. Когда Иеронима ощутил веслом ее ток, он встал и через порт подставил ладонь гребню волны. Проглотив пригоршню воды, он закашлялся, потом лицо его приняло блаженное выражение. «Пресная вода! Вода Гвадалквивира, бегущего с гор, обители моих предков!» — объявил он и еще долго вещал в том же роде. Во время церемонии его весло бездействовало, а, следовательно, не могли двигаться все весла левого борта. «Что до меня?» — громко произнес Джек. «Я больше знаком с помойными канавами, нежели с горными ручьями. И не могу поверить, что мы проделали такой путь ради удовольствия покружить в сточных водах Севильи и Кордовы». Иеронима выпятил грудь и приготовился вызвать Джека на дуэль. Однако надсмотрщик вытянул его бычьим хером по спине, напомнив всем, что они по-прежнему невольники. Джек задумался, что будет, когда Иеронима дадут шпагу. Следующие несколько часов стали сплошным напоминанием об их рабской доле. Гребли вверх по течению, вечернее солнце било в глаза, Ван Крюйк сыпал ругательствами почти без остановки. Джек подумал, что для офицера нет ничего унизительнее, чем смотреть назад, не видя, куда движешься. Постепенно им начали попадаться на глаза верхушки мачт, а слуха коснулся дивный скрежет скользящих в клюзы якорных канатов. Теперь можно было склониться над веслами и дать роздых усталым спинам. Наср Аль-Гураб, Раис, был сыном янычара и алжирки. Он неплохо говорил и на испанском, и на сабире, на котором и сказал сейчас. «Вы видите сменных гребцов?» Доски приподняли, четверо мокрых невольников вылезли на палубу из трюма и быстро сменили Джека, Иеронима, Мойше и Ван Крюйка. Все это происходило под парусом, который расстелили якобы для починки, чтобы любопытные матросы с реев или марсов соседних кораблей не приметили странного преображения галерников в свободных. Тем временем, на случай, если кто-нибудь считает головы, четверо корсаров удалились подремать в тень высоких шканцев. Вытащили мешок старой одежды, награбленной у пленных, томящихся сейчас в Алжире, и четверка сообщников начала перебирать тряпье, словно дети, затеявшие игру в переодевании. «На палубе предпочтительные тюрбаны», — объявил Джек. «Потому что у меня волосы соломенные, у Ван Крюйка рыжие, а что до Мойши?» Все довольно долго смотрели на Мойше, пока тот не сказал. «Дайте кинжал. Я отрежу пейсы. Такая уж наша криптоиудейская доля». «Да отрастут они такими пышными и длинными, чтобы тебе пришлось заправлять их в голенище», — произнес Джек. Последний час до заката они провели на высоких шканцах, в тюрбанах и длинных алжирских бурнусах, Сан-Лукар-де-Барамеда вставал над ними с южного берега, где река впадает в залив. Он походил на неумелую уменьшенную копию Алжира. Его окружала стена, под ней на песчаном берегу рыбаки разбирали сети. Ван Крюйк мельком взглянул на город, потом вырвал у Раиса подзорную трубу, забрался на мачту и долго смотрел на воду, изучая течение и запоминая, где расположен пресловутый подводный вал. Мойше разглядывал предместье выше по течению от города, сразу за крепостной стеной, Бананцу. Казалось, она состоит исключительно из вилл, каждая за собственной стеной. Через некоторое время ретивый Иеронима различил над одной из них флаг с гербом вице-короля. Во всяком случае, так можно было заключить по хлынувшему из него потоку ругательств. Джек со своей стороны высматривал место, куда с наступлением темноты можно будет подойти на лодке. Между стенами вилл росли, как грибы, бродяжьи лачуги, а вглядевшись, можно было различить и глинистое месиво на участке берега, куда бездомные спускались за водой. Джек запомнил направление по компасу, не зная, впрочем, какой от этого будет толк в темноте, когда их начнет сносить течением. «Глупо было идти в город при свете дня», — сказал Иеронима. «А с наступлением ночи глупо не идти, ибо сейчас Сан-Лукар-де-Барамеда посещают только контрабандисты. Если мы не попытаемся сделать что-нибудь незаконное в первую же ночь, то вызовем подозрения властей». «На случай, если кто-нибудь спросит, какой незаконный предлог мы назовем?» — спросил Джек. «Скажем, что должны встретиться с неким испанским господином, не назвавшим нам своего настоящего имени». «Испанские господа, как правило, чрезвычайно гордятся своими именами. Кто из них отказался бы себя назвать?» «Тот, кто встречается по ночам с еретическим отребьем», — отвечал Иеронима. «И на твое счастье! В этом городе таких хоть отбавляй!» «На вон той шхуне что-то многовато высокопоставленных англичан и голландцев», — заметил Ван Крюйк, кося синим глазом на корабль, стоящий ярдах в 100 ниже по реке. «Шпионы», — объяснил Иеронима. «Чего они тут высматривают?» — спросил Джек. «Если испанцы спрячут под замок серебро, доставленное галеонами, рухнет вся заграничная торговля христианского мира», — объяснил Мойше. «За год обанкротится половина лондонских и амстердамских компаний. Вильгельм Оранский такого не допустит. Скорее уж объявит войну Испании. У него лазутчики и здесь, и наверняка в Кадисе. Они там, чтобы сообщить, придется ли объявлять войну в этом году». «Чего ради испанцам прятать серебро?» «Португальцы открыли в Бразилии новые золотые россыпи. И, да, по тебе скажет, нагнали туда толпы рабов. Через 10 лет количество золота в мире вырастет неимоверно, и цена его в серебряном выражении неминуемо упадет». «То есть серебро подорожает», — сообразил Джек. «Поэтому у испанцев есть все основания его придержать». Покуда они разговаривали, на Испанию спустилась ночь. Погасли огни в окнах Сан-Лукар-де-Барамеда и на виллах Бананцы, где закончили готовить обед. Иеронимо рассказал товарищам о привычке испанцев обедать на ночь глядя, и это обстоятельство уже включили в план. Ритм волн, лениво накатывающих на берег, изменился. По крайней мере, так объявил Ван Крюйк. Он произнес несколько голландских слов, означавших «начался отлив», и слез по веревочной лестнице в заблаговременно спущенный на воду ялик. Здесь он взял анкерок, небольшой на 3 ведра бочонок, оторвал верхнее донце, внутрь положил камней для балласта и установил свечи. Когда их зажгли, он отпустил анкерок в Гвадалквивир и почти час наблюдал, как светящийся буй медленно уплывает в море. Джек тем временем пытался не потерять из виду облюбованное место для высадки, которое постепенно превратилось в черное пятно на фоне далеких фонарей. Они сменили тюрбаны и бурнусы на европейскую одежду, которой в мешке было предостаточно, сели в ялик и двинулись на веслах поперек течения. Джек указывал направление к месту высадки. Дважды Ван Крюйк приказывал табанить и бросал лот. Еронима полдороги прибинтовывал нижнюю челюсть к голове. Процесс отнюдь не ускорялся его привычкой размышлять вслух. Размышлять для Еронима значило вгонять окружающих в ступор пышными аллюзиями на классическую поэзию. В данном случае он был Одиссеем горы Эстремадуры, скалами сирен, а длинная полоска ткани — веревками, которыми Одиссей привязал себя к мачте. «Если план так же дурен, как это сравнение, мы, считай, покойники», — заметил Джек, когда Иеронима окончательно примотал себе челюсть. Прибытие всех четверых в становище бродяг вызвало бы переполох. Во всяком случае, так уверил товарищей Джек. Посему он в одиночестве прошел несколько ярдов по воде и выбрался на берег, где, сочтя, что никто его не увидит, а, следовательно, не поднимет насмех, плюхнулся на колени и, как конкистадор, поцеловал землю. Сейчас ему следовало исчезнуть. Он никогда здесь не бывал, однако про становище слышал. Оно считалось маленьким, но богатым перевалочным пунктом для бродяжьей аристократии. В нескольких днях ходьбы вдоль побережья, под стенами Лиссабона, раскинулся целый бродяжий город, а дальше путь на север уже хорошо известен. Если поднажать, к зиме можно поспеть в Амстердам. Оттуда же добраться до Лондона всегда было несложно, а уж тем более теперь, когда Голландия и Англия почти что одна страна. Таков был секретный план, который Джек с самого начала тщательно прорабатывал в голове, не особо вникая в то, как Мойша шлифует и совершенствует свой. Довольно было юркнуть в ближайшие кусты и дальше идти, не останавливаясь. Возможно, это погубит план Мойши, но, как заключил Джек из того немногого, что не пропустил мимо ушей, у них бы все равно ничего не вышло. Затея, в которой участвует столько народа, изначально обречена на провал. И все же ноги Джека отказывались исполнять его волю. Постояв немного, он осторожно двинулся вдоль берега, замирая и прислушиваясь через каждые два шага, однако в кусты так и не метнулся. Что-то сердце или какой-то другой орган блокировало команды, которые мозг посылал ногам. Может, потому что сообщники, в отличие от Элизы, явили ему доброту, верность и снисхождение? Может, потому что вонь бродяжьего становища и жалкий вид первых увиденных людей явственно напомнили, как беден и грязен христианский мир на большем своем протяжении? К тому же Джек любопытствовал, чем все кончится. Как зритель, что идет на медвежью травлю посмотреть, медведь разорвет собак в кровавые клочья или наоборот? Но что на самом деле сбивало его с пути или направляло на верный путь, уж как посмотреть, так это причастность ко всей истории герцога Даркашона. За 9 месяцев, прошедших с аудиенции у Паши, роль герцога вырисовывалась гораздо отчетливее, скрывая, что знает турецкий, да посумел многое разузнать. У Джека не было особых причин забивать голову мыслями о своем недруге, богатом негодяе, каких много. Однако, ошалев от Элизиных чар, он как-то вызвался убить Даркашона. Это хоть отчасти напоминало какую-то цель в жизни. Поддерживать сыновей все равно и скучно, и невозможно. Да и сам герцог подлил масло в огонь решимостью достать бродягу из-под земли. Такое обоюдное внимание льстило Джековой гордости. Он видел здесь то, что его парижский приятель Сен-Жорж назвал бы хорошим тоном. Удрать сейчас и до конца дней хорониться от герцога в лондонских трущобах – определенно дурной тон. Когда Джек и его брат Боб фехтовали на потеху зрителям в Дорсете, их награждали за отвагу и артистизм. Если солдаты швыряют мальчишкам мясо за проявление хорошего тона, может быть, мир за то же самое осыплет Джека серебром? И все же, окончательное решение Джек принял только четверть часа спустя. Он крался по окраине бродяжьего становища, куда не достигал свет костров, считая людей, пытаясь определить их настроение, ловя обрывки разговоров на жаргоне. Внезапно между ним и костром, не больше чем в 5 футах, возник высокий силуэт, замотанный головой и натянутым арбалетом в руке. Очевидно, в соответствии с планом, Иеронима отправили следить за Джеком и уложить его выстрелом, если попытается улизнуть. И тут Джек понял, что не сбежит. Не из страха. От Иеронима он бы ускользнул без труда, а из дешевой сентиментальности самого низкого пошиба. Иеронима всеми фибрами души стремился в Эстремадуру, до которой было рукой подать. И тем не менее намеревался повернуться спиной к ней, лицом почти к неминуемой смерти. Ничего пронзительней Джек за пределами театра не видел. Глаза его наполнились слезами, и он решил остаться с товарищами до конца. Оторвавшись от Иеронима, Джек вышел к костру и, немного успокоив бродяг, представился ирландцем, насильно завербованным в Ливерпуле вместе с другими папистами. Объяснение до скучного правдоподобное. Далее он сообщил, что они с друзьями хотят до отправки в Америку поклониться чтимому у моряков образу Святой Марии Попутных Ветров. Согласно Иеронима, это тоже должно было прозвучать очень правдоподобно, и готовы заплатить несколько реалов тому, кто проведет их в город. Желающие нашлись сразу, так что через час Джек, Мойше, Ван Крюйк и Иеронима без арбалета были в Сан-Лукар-де-Барамеда. Иеронима с Ван Крюйком направились в дымные и шумные портовые улицы, а Джек с Мойше в богатый район на холме. Мойше не знал, куда идти, поэтому они некоторое время бродили, заглядывая в окна, пока не оказались перед домом, украшенным золоченой статуей Меркурия. Памятуя Лейпциг, Джек машинально посмотрел вверх. Хотя зеркал на палке здесь не обнаружилось, он различил огонек раскуриваемой сигары, быстро померкший в облачке выпущенного дыма. На крыше дежурил наблюдатель. Мойше тоже его приметил и за руку потащил Джека вперед. Когда они проходили мимо окна, Джек повернул голову и узрел полустертое воспоминание из подточенной сифилисом памяти. Лысую, одутловатую голову над столом, за которым ели и разговаривали несколько человек, по большей части светловолосых. Когда дом остался позади, Джек сказал: «Я видел Лотера фон Хакльгебера. А может, его портрет во главе стола? Хотя нет, я видел, как шевелятся губы. Ни один художник не смог бы так запечатлеть этот лоб, что пушечное ядро и злобные глаза». «Я тебе верю», — произнес Мойше. «Значит, Ван Крюйк был прав. Идем к остальным». «Зачем была нужна эта разведка?» «Прежде чем наживать смертельных врагов, желательно выяснить, кто они», — проговорил Мойше. «Мы и выяснили». «Лотер фон Хакльгебер?» Мойше кивнул. «Мне казалось, наш враг — вице-король», — заметил Джек. «За пределами Испании вице-король бессилен, чего не скажешь о Лотере». «Какое отношение ко всей этой истории имеет дом Хакльгебера?» Мойше сказал. «Представь, что ты живешь в парижском особняке. Водонос приходит раз в день, как правило, но не всегда. Иногда ведра у него полные, иногда полупустые. А дом у тебя большой, и вода нужна постоянно». «Вот почему в таких домах устраивают цистерны для воды», — отвечал Джек. «Испания — большой дом. Ей постоянно нужно серебро, чтобы закупать товары в других странах. Например, ртуть из рудников Истрии или зерно на севере. Однако деньги поступают раз в год, когда галеоны бросают якорь в Кадисе или раньше бросали здесь. Галеоны — водонос. Банки Генуи и Австрии сотни лет служат... «Денежными цистернами», — закончил Джек. «Да». «Однако Лотар фон Хакльгебер, насколько я понимаю, не генуэзец». «Лет 60 назад Испания временно обанкротилась. Генуэзские банкиры не получили, что им причиталось, и оказались в затруднительном положении. В итоге произошли различные слияния и браки по расчету. Центр банковского дела переместился к северу. Вот каким образом у Хакльгеберов появился роскошный дом в Сан-Лукар-де-Барамеда. И, надо полагать, еще более роскошный в Кадисе. Но если Лотар здесь, то...» «То он, наверное, собирается принять серебряные чушки, которые мы намерены завтра украсть, и расплатиться с вице-королем чем-нибудь еще, например, золотом, которое удобнее тратить. В портовом районе, уворачиваясь от нетвердых на ногах пьянчуг и вежливо отказывая потаскухам, они отыскали Ван Крюйка и Еронима, изображавших, соответственно, голландского коммерсанта, желающего контрабандой вывести в Америку партию тканей, и его компаньона-испанца, которому недавно по какой-то причине отрезали язык. Оба сидели в таверне и беседовали с сильно помятым испанским господином, который, как ни странно, неплохо говорил по-голландски. То был Каргадор Метедорро, маклер, посредничающий между контрабандистами-католиками и их протестантскими коллегами. Джек и Мойша прошли мимо стола, показывая, что они здесь, потом встали у выходов на случай непредвиденного столкновения. Скорее для порядка, чем из соображений практических. Поскольку были по-прежнему безоружны, некоторое время они ждали, когда Ван Крюйк закончит беседу с Каргадором. Разговор шел урывками, поскольку испанец параллельно участвовал в двух карточных играх и в обеих проигрывал. Он явно был из тех, кто в игре начисто теряет голову, и Джек почувствовал сильное искушение ободрать его как липку, однако решил, что сейчас это будет неуместно. Не то чтобы в прошлом Джек часто руководствовался соображениями уместности, однако он только сейчас полностью осознал, что упустил единственную возможность бежать, а значит, поставил свою жизнь на карту. Точнее, на успех плана, над которым мысленно потешался всего час назад. Плана невероятно сложного и рассчитанного на то, что разные люди проявят в нужное время столь редкие качества, как отвага и сообразительность. Короче, такого, к которому можно примкнуть только когда другого выхода нет. До сих пор Джек делал вид, будто он со всеми лишь потому, что рассчитывал вовремя дать дёру. Однако остальные сообщники были не такие, как Джон Коул, лондонский жох, который украл якорь ценой жизни Дика Шафто, и тут же напился мертвецки пьяным так, что его разоблачили на следующий день. Мойше, Ван Крюйк и прочие больше походили на Джона Черчилля, человека не слишком приятного в общении, но умеющего доводить дело до конца. Соответственно, Джек играть не сел, а удовольствовался кружкой пива, первым хмельным напитком за последние лет 5, и платоническим созерцанием шлюшек, первых женщин, на которых мог поглазеть, алжирские темные промельки не в счет, с тех пор, как расстался с Элизой. Но тогда четкость картины нарушил летящий гарпун. Ван Крюйк резко поднялся из-за стола, однако он улыбнулся. Через несколько минут все четверо бежали вдоль крепостной стены, выглядевшей так, будто матросы на протяжении столетий пытались подмыть ее основание струями мочи. «Мы обо всем условились», — сказал Ван Крюй. «Он думает, будто мой груз прибудет завтра или послезавтра на яхте, которая постарается как можно быстрее миновать подводный вал. Говорит, это обычное дело и обещает подкупить солдат, чтобы ночью ей подали сигнал из пушек». Они прошли под статуей Санта-Мария де лос Буэнос-Айрес, которая не произвела на них впечатления, каменная фитюлька в не слишком большой нише, и покинули город так же, как в него попали, путем небольших взяток. Через час они были уже в Бонансе, отмечали дорогу от бродяжьего остановища к вилле вице-короля за рубками на деревьях. Звезды над Испанией только-только начали меркнуть, когда вся четверка вернулась на галеот. Корсары и остальные сообщники сперва возликовали, что план все-таки начал осуществляться, затем помрачнели и сникли. Все попытались уснуть, но мало кому это удалось. Утром дым из ванкрюйковой трубки потянулся, клубясь в лучах горячего солнца, вверх по течению, свидетельствуя, что ветерок есть, пусть и совсем слабый. Кожей Джек его не чувствовал. Все обрадовались. Это значило, что Брик сможет выйти из Кадиса сегодня, за исключением ванкрюйка, усмотревшего в ветерке признак меняющейся погоды. Голландец до конца дня расхаживал взад и вперед между скамьями, словно надсмотрщик, только бичом не хлопал, а возился с трубкой и мрачно поглядывал на небо. Джек не мог взять в толк, чего ради так изводиться из-за погоды, которая даже не меняется вовсе, пока, протискиваясь мимо ванкрюйка между скамьями, не расслышал его бормотания и не понял, в чем дело. Голландец не проклинал стихии, а молился, причем не за успех плана, а за свою бессмертную душу. Ванкрюйк попал гребцом на галеры, поскольку не захотел стать корсаром. В долгих спорах на крыше Баньола сообщники убедили его, что речь не идет о пиратстве, поскольку серебряные чушки вице-короля изначально контрабандные, а сам вице-король ничем не лучше флибустьера. В конце концов, ванкрюйк все же сдался, но сейчас его терзал страх перед гиеной огненной. Тем временем под шканцами и на той части палубы, которую скрывал расстеленный парус, шли приготовления. Обычным невольникам дали поесть, выпить воды и отдохнуть. Сообщники распаковывали и раскладывали всевозможные странные приспособления. Корсары украшали реи и снасти пестрыми флажками и вымпелами. Работа прервалась только раз во второй половине дня, когда появился брик вице-короля, тоже под множеством ярких вымпелов и флагов. Поначалу Мойша и другие соучастники испугались, что он доберется до виллы задолго до темноты, и серебро разгрузят сегодня же у них на глазах. Однако брик, обменявшись пушечными выстрелами с крепостью, остановился перед пресловутым валом. Капитан выслал шлюпку промерить глубину. Потом часа два дожидался прилива, прежде чем вновь поднять паруса и войти в реку. Ванкрюйк лежал на палубе, выставив подзорную трубу в весельный порт и смотрел с нервной сосредоточенностью охотящейся кошки. По реке брик двигался не быстрее. Стоило ему войти в устье, как паруса обвисли. Их убрали, и в порты нижней палубы просунули длинные весла. Брик медленно пополз к Бонансе. За это время Раис Наср Аль-Гураб успел поднять якоря. Дело это было долгое. 8 невольников выхаживали шпиль, 8 свободных работали с кабалярингом. Галеот стронулся с места вскоре после того, как брик его миновал – и быстро догнал более медлительное и крупное судно, после чего начал к нему приближаться. Как только они оказались на расстоянии окрика, на шканцы поднялся мистер Фут в огненном шелковом кафтане, поднес к губам начищенный медный рупор и принялся толкать речь. Никто бы не догадался, что он репетировал ее месяц. Испанский его был настолько чудовищен, что Иеронима, голый и прикованный к скамье, корчился от омерзения. В той мере, в какой слова мистера Фута несли хоть какой-то смысл, они должны были убедить испанцев на борту вице-королевского брига, что тех непременно заинтересуют великолепные товары, привезенные мистером Футом, владельцем и капитаном галеры, с востока. Мистер Фут даже приказал поднять ковер на гик, словно парус. На палубе брига произошел раскол между тружениками и руководством. Матросы, по крайней мере те, что сейчас не гребли, были не прочь поразвлечься. Они принялись грубо подначивать мистера Фута, прохаживаясь по поводу нелепого убранства галиота и бессвязной речи капитана. Однако офицерам по должности веселиться не полагалось. Они кричали мистеру Футу, чтобы держался подальше. Тот лишь приложил ладонь к уху, как будто не понимает, и приказал развесить еще более олеповатые ковры на всем возможном рангоуте. Для этого рейса они скупили самый завалящий товар в самых дрянных алжирских ловчонках. Когда между веслами брига и галиота оставалось всего несколько саженей, испанский капитан резко взмахнул саблей. По этому сигналу артиллеристы на барке дали выстрел поперек курса галеры так, что гребцов на передних скамьях освежило фонтаном брызг. Мистер Фут изобразил полнейшую растерянность, что не составило ему никакого труда. Досчитал до пяти, обернулся к рулевому и замахал руками, как сумасшедший. В алом, пламенеющем под закатным солнцем кафтане он выглядел точь-в-точь, как попугай с подрезанными крыльями, которого гоняет по корзине змея. Галиот отстал под смех и улюлюканье команды брига. Со своей скамьи Джек видел, как скрытый шканцами Ван Крюйк набрасывает на бумаге такелаж брига. Наброски должны были пригодиться Джеку, который о таких делах знал больше понаслышке, чем по собственному опыту. Пока они держались близко к бригу, он успел разглядеть двух испанских офицеров, которые забрались на грот Марс и в подзорные трубы усердно изучали галиот. Даже если бы сообщники не знали, что бриг нагружен серебром, они бы догадались об этом по такому проявлению бдительности. За свои труды испанцы были вознаграждены зрелищем нескольких десятков скованных невольников и весьма скромного числа свободных при полном отсутствии вооружения. Что важнее, они основательно рассмотрели галиот и при следующей встрече должны были сходу его узнать. Некоторое время на галере царила полная суматоха. Достаточно долго, чтобы капитан-испанец поверил, будто купчишки со страха потеряли голову. Затем забил барабан, и гребцы налегли на весла. Галиот устремился вверх по течению, оставив бриг позади. Примерно через полчаса барабан смолк, и галиот вновь бросил якоря. На сей раз выше Бонансы, меж зловонных заболоченных берегов. Джека тут же освободили от цепи, и он забрался до середины грот-мачты, откуда смог наблюдать последние четверть часа многомесячного путешествия брига из Веракруса в Бонансу. На закате испанцы наконец бросили якорь у виллы вице-короля. Над рекой прокатились крики «Ура!» и пушечный салют. От причала отошла шлюпка забрать на берег вице-короля с супругой. Позже Даппа, смотревший в подзорную трубу, сообщил, что на пристани выставили десяток мушкетеров и фальконет, чтобы палить почему ни попадя. Но до заката с брига не перевезли ничего, кроме каких-то тюков и сундуков, явно с вещами, а значит, разгрузка откладывалась до рассвета. «Есть что-нибудь ниже по реке?» — выразительно спросил Ван Крюйк. «Паруса!» Пламенеющие, как уголь, движутся к Сан-Лукару. Небольшой корабль. Корабль в таком контексте означает любое трехмачтовое судно с прямой парусной оснасткой. Под голландским флагом, объявил Даппа. Завтра он поднимет французский, сказал Ван Крюйк. Ибо это должен быть метеор, яхта инвестора. С наступлением темноты десятерым сообщникам стало можно передвигаться по палубе, не таясь. Остальных невольников равномерно распределили по веслам. Аль-Гураб вручил Джеку длинный предмет, завернутый в черную ткань. И Джек с удивлением узнал свою янычарскую саблю. Она была в новых ножнах, наточенная и начищенная до блеска. Однако Джек узнал выщербину от столкновения с бурой Бесс, под Веной. Видимо, сабля все это время сберегалась у какого-то корсара. Больше всего Джеку хотелось нацепить ее на пояс, однако ему предстояло плыть, и сабля утянула бы его на дно. Так что пока он для практики перерубил ею якорные канаты. Теперь они не могли бы остановить галеру, даже если бы захотели, но после того, что планировалось совершить в ближайшие часы, останавливаться в пределах христианского мира было бы самоубийством. А на возню с кабалярингом не оставалось времени. Покончив с канатами, Джек отдал саблю Евгению, собиравшему некий мешок. В период зимних штормов, когда позволяла погода, галеот с нынешним составом гребцов каждый день совершал двухчасовые прогулки по Алжирской гавани ради того, чтобы научиться грести слаженно, без барабанного боя. Сейчас он заскользил совершенно беззвучно. Во всяком случае, так убеждал себя Джек. Он сидел на носу рядом с Даппой, натираясь смесью сажи и жира. Галеот двигался стремительно, подгоняемый начавшимся отливом. На жердочке, заменявшей галере воронье гнездо, дежурил вреж из Фахнян. Он уверял, будто видит поток огней в лесу между Бонанцей и Сан-Лукар-де-Барамеда. Сотни, как они надеялись, бродяг с факелами, пробирались по меткам, оставленным вчера сообщниками. Отправили их туда слухи, будто в ночь возвращения из Нового Света вице-король будет раздавать милостыню.